Йозеф Завоеватель. Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Йозеф и правда больше ничего не помнил. В его голове царила пустота, хоть он и прекрасно знал, кто он, как он сюда пришел и даже примерно вспоминал последнее свое дело. Но он считал, что оно было уже им решено, притом на пару с Марией. Ничего о том, что у него был близкий друг и напарник, он не знал. Более того, он забыл и про свою месть, и вообще про все, что было связано с обществом. Теперь он был обычным агентом чрезвычайного комитета, ранее успевшим побывать и кавалергардом на Великой войне, и террористом при царской власти. В общем, вполне типичная судьба зверя в сие непростое время. Помнил он разве что о Семёне, напарнике, что у него был до того, как ему в пару назначили Феликса. Семён умер во время перестрелки с бандитами Морозова, во время совместной операции особого отдела и московского уголовного розыска. Йозеф не смог защитить его тогда. И теперь, оклемавшись от странного сна и воссоединившись со своей женой, он решился посетить могилу своего бывшего товарища. Он 2 года не был у его деревянного надгробия, но теперь вот пришел все-таки на Новодевичье. У креста с затертой надписью «На заросшем участке» они с Марией сидели довольно долго. Поставили мертвецу полную чарку, насыпали пшена в тарелку, оставили пару батончиков и риса, помянули почившего. Койот вспомнил о своей матери и о ее могиле, которая также наверняка затерлась и заросла уже за все те долгие годы странствий. С момента поминок он ведь ни разу не появлялся в родных краях. В первую очередь потому, что все в старообрядческой общине прекрасно знали, кто расправился с купеческой семьей. И если бы их прижали царские следователи, тут же бы сдали сироту с потрохами. Но теперь, кажется, не было причин бояться, как не было больше причин куда-то ехать и за что-то бороться. Йозефу казалось, что он уже достиг всего, чего мог. Он участвовал в революционном движении, стоял на баррикадах, воевал и участвовал в контрреволюционной деятельности. Но чего он достиг к своим 35? Куда пришел? Казалось, всю жизнь он только и делал, что терял. Даже когда казалось, что терять больше и нечего. Ему думалось, что настало время осесть и выйти на пенсию. Все равно гражданская война вот-вот завершится победой красных, это уже чувствуется в воздухе. А потому можно, наконец, закончить с 20 годами злоключений и найти тихий приют. Где-нибудь у Беловодья.